«Еще никто», — сказал он. «Никто меня на свете не называл капризным. Просил я только масло на завтрак мне подать». На это королева сказала: «Ну, конечно!» И тут же приказала молочницу позвать. Придворная молочница сказала: «Ну, конечно!» И тут же побежала в коровье хлев опять. Придворная корова сказала: «В чем же дело? Я ничего дурного сказать вам не хотела. Возьмите простокваши и молока для каши, а сливочного масла и сливочного масла могу вам тоже дать». Придворная молочница сказала: «Благодарствуйте!» И масло на подносе послала королю. Король воскликнул: «Масло! Отличнейшее масло! Прекраснейшее масло! Я так его люблю!» «Никто! Никто!» — сказал он и вылез из кровати. «Никто! Никто!» — сказал он, спускаясь вниз в халате. «Никто! Никто!» — сказал он, намылив руки мылом. «Никто! Никто!» — сказал он, съезжая по перилам. «Никто не скажет, будто я тиран и сумасброд, за то, что к чаю я люблю хороший бутерброд». Из Генриха Гейне. Весь отражен простором зеркальных рейнских вод, с большим своим собором старинный Кёльн встает. Сиял мне в старом храме Мадонны лик святой. Он писан мастерами на коже золотой. Вокруг нее цветочки, и ангелы реют над ней, а волосы, брови и щечки совсем как у милой моей. Материю песни, ее вещество, не высосет автор из пальца. Сам Бог не сумел бы создать ничего, не будь у него материальца. Из пыли и гнили древнейших миров он создал мужчину, Адама. Потом из мужского ребра и жиров была изготовлена дама. Из праха возник у него небосвод, из женщины ангел кроткий, а ценность материи придает искусная обработка. Генрих Гейне. Из Джанни Родари. Какого цвета ремесла? Цвет свой особый у каждого дела. Вот перед вами булочник белый. Белые волосы, брови, ресницы. Утром встает он раньше, чем птицы. Черный у топки стоит кочегар. Всеми цветами сверкает маляр. В синей спецовке под цвет небосвода ходит рабочий под сводом завода. Руки рабочих в масле и в саже, руки богатых белее и глаже. Нежные пальцы, светлые ногти, нет на них копоти, масла и дегтя. Знаешь, пускай у них кожа бела, очень черны у богатых дела. Из английской народной поэзии. Дом, который построил Джек. Вот дом, который построил Джек. А это пшеница, которая в темном чулане хранится в доме, который построил Джек. А это веселая птица-синица, которая часто ворует пшеницу, который в темном чулане хранится в доме, который построил Джек. Вот кот, который пугает и ловит синицу, которая часто ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится в доме, который построил Джек. Вот пес без хвоста, который за шиворот треплет кота, который пугает и ловит синицу, который часто ворует пшеницу, которая в темном чулане хранится в доме, который построил Джек.

«У королевы, у английской». «Что ты видала при дворе?» «Видала мышку на ковре». Разговор. Тетя Трот и кошка сели у окошка. Сели рядом вечерком поболтать немножко. Трот спросила: «Кис-кис-кис, ты ловить умеешь крыс?» «Мурррр», сказала кошка, помолчав немножко. Три зверолова. Три смелых зверолова охотились в лесах. Над ними полный месяц сиял на небесах. «Смотрите, это месяц!» — зевнув, сказал один. Другой сказал: «Тарелка!» А третий крикнул: «Блин!» Три смелых зверолова бродили целый день, а вечером навстречу к ним выбежал олень. Один сказал: «Ни слова, в кустарнике олень!» Другой сказал: «Корова!» А третий крикнул: «Пень!» Три смелых зверолова сидели под кустом, а кто-то на березе помахивал хвостом. Один воскликнул: «Белка! Стреляй! Чего глядишь?» Другой сказал: «Собака!» А третий крикнул: «Мышь!» Три подарка. «Полдюжины булавок я вам преподношу, и быть моей женою покорно вас прошу. Надеюсь, вы пойдете плясать со мной, и будете моею женой». «Полдюжины булавок от вас я не приму. Полдюжины булавок нужны вам самому. Плясать вы не пойдете со мной, и вашу не буду я женой». «Хрустальный колокольчик дарю я вам, мой друг. Когда проснетесь ночью, будите ваших слуг. Надеюсь, вы пойдете плясать со мной, и будете моею женой». «Хрустальный колокольчик от вас я не возьму. Ваш глупый колокольчик не нужен никому. Плясать вы не пойдете со мной, и вашу не буду я женой». «Принес я вам колечко, любви последний дар, алмазное колечко и бархатный футляр. Надеюсь, вы пойдете плясать со мной, и будете моею женой». «Мне нравится колечко, горит оно как жар. Оставьте мне колечко и бархатный футляр. Могу я вам позволить плясать со мной, и ваши согласна быть женой». «Полдюжины булавок принес я в первый раз и очень огорчился, услышав ваш отказ. Хрустальный колокольчик потом я вам принес. Меня своим отказом вы довели до слез. Теперь принес колечко, любви последний дар. Вы приняли колечко и бархатный футляр. И замуж вы должны пойти на этот раз, а я-то не женюсь на вас». О мальчиках и девочках. Из чего только сделаны мальчики? Из улиток, ракушек, из зеленых лягушек. Вот из этого сделаны мальчики. Из чего только сделаны девочки? Из чего только сделаны девочки? Из конфет и пирожных, и сластей всевозможных. Вот из этого сделаны девочки. Из чего только сделаны парни? Из чего только сделаны парни? Из насмешек, угроз, крокодиловых слез. Вот из этого сделаны парни. Из чего только сделаны барышни? Из чего только сделаны барышни? Из булавок, иголок, из тесемок, наколок. Вот из этого сделаны барышни. Мэри и баран. У нашей Мэри есть баран, собаке он верней. В грозу и в бурю и в туман баран бредет за ней. Водила Мэри на луга барашка с первых дней. Он отрастил давно рога, но ходит вслед за ней. Вот Мэри вышла из ворот, баран бредет за ней. Она по улице идет, баран идет за ней. Она доходит до угла, баран идет за ней. Она помчалась, как стрела, баран бежит за ней. Она вбегает в школьный сад, баран бежит за ней. Она кричит: «Иди назад!» Баран идет за ней. Она кричит: «Уйди сейчас!» Баран идет за ней. Она вбегает в первый класс, баран бежит за ней. Но Мэри двери перед ним закрыла поскорей. И он печален, недвижим, остался у дверей. Часы пропели 9 раз из будочки своей. Идет учительница в класс, баран идет за ней. На этом кончу я рассказ, что может быть ясней. Вошла учительница в класс, баран вбежал за ней. Дорогие ребята, вы слушаете переводы Самуила Маршака из народной поэзии. Из чешской народной поэзии. Хоровод. Можно ли козам не бодаться, если рожки есть? В пляс девчонкам не пускаться, если ножки есть? За рога возьмем козленка, отведем на луг, а девчонку за ручонку в наш веселый круг. Сенокос. Старый заяц сено косит, а лиса сгребает. Муха сено к возу носит, а комар кидает. Довезли до сеновала, с воза муха закричала: «На чердак я не пойду, я оттуда упаду, ноженьку сломаю, буду я хромая». Разговор лягушек. «Кума, ты к нам? К вам, к вам, к вам, к вам. К воде скачу, ловить хочу». «А кого, кого, кума?» «Карпа, рака и сама. Как поймаешь, дашь ли нам?» «Как не дать? Конечно, дам». А, Б, С. Знаешь буквы А, Б, С? Сидит кошка на крыльце, шьет штанишки мужу, чтоб не мерз он в стужу. Несговорчивый удод. Шла Марина с огорода, под кустом нашла удода. А удод ей: «Ду-ду-ду, жить у вас я не буду, к старой бабке убегу, даст мне бабка творогу». Ёжик и лисица. Бежит ёжик вдоль дорожек, да скользит на льду. Говорит ему лисица: «Дай переведу». Отвечает серый ёжик: «У меня 2 пары ножек, сам я перейду». Детишкам молочишко. «Дай молочка, буренушка, хоть капельку на донышко. Ждут меня котята, малые ребята. Дай им сливок ложечку, творожку немножечко». Всем дает здоровье молоко коровье. Лягушка на дорожке. Вот лягушка на дорожке, у нее озябли ножки. Значит, ей нужны теплые штаны, суконные, зеленые, в крапинку. Всем деревьям по подарку. От зари вечерней яркой всем деревьям по подарку. Дубу-дубу, золотую шубу. Ясеню сорочку, липам по платочку. В чаще каждому кусту по цветному лоскуту. Что за грохот? Что за грохот? Что за стук? Сел комар в лесу на сук. Треснул сук под комаром. Вот откуда стук да гром. Три горошины. Петуха я впряг в телегу, три горошины везу. Чуть добрался до ночлега, нет гороха на вазу. Дорогие ребята, вы слушали переводы Самуила Яковлевича Маршака.